Глава 14. Шейлин. За окнами было уже совсем темно, а Шейлин все никак не могла заснуть. Ворочалась на мягкой постели, подкладывала ладони то под горячую щеку, то под подушку. Ерошила собственные волосы, спутав их и превратив прическу в подобие вороньего гнезда. А сон все никак не шел. Его затмевали собой воспоминания. Такие сладкие, волнительные и запретные. Она раз за разом оживляла в памяти события минувшего вечера. Как ладони Кайрина уверенно удерживали поводья лошади. Как летел во все стороны снег из-под копыт. А мимо проносились дома и деревья. Как горячее дыхание дракона касалось шеи, отчего кожа покрывалась мурашками. Отчаянно и вопреки всему ей хотелось, чтобы эта дорога от приюта до замка никогда не заканчивалась. Шейлин сделала то, что не должна была делать. Увидела в Кайрине де Льюисе не просто союзника, или правильнее было бы сказать сообщника, а того, кто разбудил в ней незнакомые чувства. И тем больнее было осознавать, что, когда ее каникулы закончатся, им придется расстаться навсегда. Ведь он же дракон, наследник целого состояния. От его семьи зависит весь город. А она всего лишь недоучившаяся адептка, без рода, без племени, и не годится ему в жены. Подумав об этом, Шейлин прерывисто вздохнула и уткнулась в подушку, сдерживая невыплаканные слезы. Затем пообещала себе, что будет наслаждаться не только оставшимися до конца праздничных зимних каникул днями, которые проведет вместе с Кайрином, но и своими чувствами к нему. Робким трепетом в сердце, теплом в груди, радостью, которая наполняла ее при виде его улыбки. Впервые в жизни ощутив все то, что свойственно влюбленным, она не желала так скоро расставаться с этим. Пусть даже у нее и нет надежды на взаимность. С такими мыслями Шейлин наконец-то заснула. А на утро, едва открыв глаза, тут же вспомнила, какой сегодня день. День дарения подарков. С собой в саквояже у нее лежало кое-что, что она привезла в Айсверн, желая преподнести в дар семье Бругген. Тогда Шейлин еще думала, что здесь ее встретят родственники, с которыми она проведет праздники. Но эти ее подарки слишком скромные для леди де Льюис и остальных. Однако, чтобы купить новые нужные деньги, а их тоже нет. Не просить же у Кайрина. Да и ему самому тоже нужно что-нибудь подарить. Ох, как неловко. Как не хотелось пропустить этот праздник, оставаться в постели дольше она не могла. Разлеживаться полдня некрасиво. В столовой уже наверняка подали завтрак. Поднявшись с кровати, Шейлин потянулась и раздернула шторы, впуская в комнату неожиданный теплый свет утреннего зимнего солнца. Когда она спустилась на завтрак, то обнаружила, что в столовой собралась уже почти вся семья. Немного опоздала только Агна Криль. Девушка выглядела бледной, и леди Аннабель даже спросила, не заболела ли она после вчерашней дороги верхом. Шейлин мысленно посочувствовала Агне, ведь ей пришлось возвращаться из приюта вместе с Эдмундом. Наверняка тот замучил бедняжку своими саркастическими замечаниями. Они же с его кузеном говорили о том, что узнали от тетушки Лилы. Дракон был твердо намерен посетить город Лидден и попытаться отыскать там семью человека, который подозревался в краже ценностей и того самого нужного документа из замка де Льюисов. А еще Кайрин предложил Шейлин поехать туда вместе с ним. И она, разумеется, согласилась. Он не желал откладывать запланированный, но семье пока решил ничего не говорить. Да и в целом представить все так, как будто они едут навестить ее дальнего родственника. Снова вынужденный обман, но что же поделаешь, если близкие не поддерживали дракона. В его желании отыскать хотя бы единственную возможность вернуть драконий облик всем потомкам древней фамилии. Даже Эдмунд, а ведь это напрямую касалось его самого. Покосившись в сторону кузена Кайрина, Шейлин заметила, что и он смотрит на нее, но не украдкой, как она сама, а открыто и изучающе. Похоже, Эдмунд не терял надежды выставить ее аферисткой перед всей их семьей. И у него это вполне могло получиться. Если он ненароком выйдет на миссис Бругген, та в красках опишет визит незнакомки в их дом, да еще и злостной мошенницы ее выставит. Кайрин успокаивающе коснулся ее руки. И Шейлин поняла, что чересчур сильно стиснула в ладони украшенную изысканной вышивкой полотняную салфетку. Выдохнув, она разжала повлажневшие от волнения пальцы и сделала вид, что внимательно слушает леди Дель Юис. Та как раз говорила о том, что сегодня в честь дня дарения подарков следует отправиться на ярмарку, куда как раз приехали торговцы из соседних городов и привезли различные лакомства и сувениры, которыми те славились. «Я тоже пойду», — произнесла Агне Криле, «а позже навещу родителей. Мне ведь и им нужно что-нибудь подарить». «Разумеется, дорогая», — поддержала ее леди Аннабель. «Я ей от себя им подарки передам». «Мисс Холмс, Шейлин, а что насчет вашей семьи?» «У меня никого нет», — ответила она. «Даже странно, что вопрос родных ей задали только сейчас. Я сирота». Дракон снова прикоснулся к ее руке, желая поддержать. Эдмунд прищурился, уставившись на нее еще больше заинтересованным взглядом. Но больше всего удивила Агна, которая вдруг проговорила. «А у меня нет сестры, хотя я всегда о ней мечтала. Так что с этого дня, мисс Шейлин, предлагаю вам считать меня своей сестрой». Агна. Шейлин ответила ей изумленным взглядом. Кайрин улыбнулся, зато его кузен скривился так, словно откусил что-то кислое. Агна понимала, что Эдмунд недоволен ее поведением. Но ведь не обязана же она во всем следовать исключительно его указкам. У нее и своя голова на плечах имеется. Вчера, когда дракон ускакал вперед, увозя Шейлин, его кузену пришлось разделить одну лошадь с Агной. И она отчего-то надеялась, что эта поездка что-то изменит в их отношениях. Может быть, он почувствует ее волнение от того, что они так близко, может, тоже ощутит по отношению к ней какие-нибудь теплые эмоции. Однако эта ее глупая и наивная надежда оказалась напрасной. Эдмунд напоминал скорее каменную глыбу, чем живого человека. И несмотря на то, что они сидели вплотную друг к другу, Агне казалось, что он так далеко от нее, что не дотянуться. Наверное, из-за этого она и спала сегодня плохо. И к завтраку спустилась без всякого настроения. Услышав признание Шейлин Холмс, искренне от всей души посочувствовала ей. Тяжело должно быть совсем одной в этом мире. И пусть Агна далеко не всегда находила общий язык с собственными родителями, а порой и сердилась на них, они все равно оставались семьей, которой она дорожила. Когда настало время отправляться на ярмарку, Агна села в одну карету с леди Аннабель, Кэти и Лилой Дель Юис. Эдмунд поехал вместе со своей матерью. С ними разделили карету Кайрин и Шейлин. А дядя кузенов ехать отказался. Рыночная площадь находилась не очень далеко, так что дорога много времени не заняла. Агна любила посещать ярмарку в Айсверне, особенно в такие праздничные дни, когда выставленные рядами столы торговцев ломились от всевозможных поделок ручной работы и так любимых ею сладостей. Здесь, на площади, было шумно, суетно и оживленно. Со всех сторон раздавались зазывные крики, вкусно пахло едой, которую предлагали попробовать каждому, кто проходил мимо. Горожане прогуливались по этим рядам, прицениваясь и торгуясь. Дети с разрумянившимися на морозе щечками вертелись рядом с продавцами сладостей. Шейлин явно оказалась в таком месте впервые и сейчас вертела головой, переводя взгляд от одного ярмарочного стола к другому. Агна видела, как дракон подошел к ней, взял под руку, и как вспыхнуло от этого лицо девушки. Оно будто осветилось изнутри так ярко и ослепительно, что захотелось зажмуриться. Тут-то Агна все и поняла. Глядя на этих двоих, она видела, как хорошо им вместе, рядом друг с другом. Видела в глазах Шейлин ту любовь, которая подобна встающему над миром солнцу. Такую любовь, которую сама Агна вынуждена была прятать ото всех. И неважно, подтвердятся ли подозрения кузена Кайрина насчет того, что эти двое не настоящие жених и невеста. Может, сейчас и нет. Но когда-нибудь они обязательно ими станут. И будут счастливой парой. Потому что иначе просто не может быть. Точно угадав, что она подумала о нем, рядом оказался Эдмунд. Схватил ее за локоть и оттащил в сторону. Наклонился и негромко, но раздраженно заговорил. «И что это на тебя нашло? Предложила этой аферистке считать тебя своей сестрой? Она и тебя обвела вокруг пальца, как моего кузена?» «Вовсе нет». Агна взглянула ему в лицо. «Просто они и в самом деле влюблены друг в друга. Неужели только я это замечаю? И никакая она не аферистка, я в этом уверена. «Ох-ох», — закатил глаза собеседник. «Думаешь, ты так хорошо разбираешься в людях? Так я тебе докажу, что это особо не та, за кого себя выдает. Сегодня же начну искать кого-нибудь, кто бы ее знал и мог бы это подтвердить. А ты не забывай, что у нас уговор. И прямо сегодня начинай уделять внимание Кэрину. Пусть все увидят, что ты хочешь стать его женой, а не просто так от нечего делать гостишь в замке». С этими словами он отпустил ее руку и зашагал прочь, не обращая внимания на веселый ярмарочный гомон. Глядя в его выпрямленную спину, Агна закусила губу. Как бы она хотела сейчас удержать его и объяснить ему все то, что видела и чувствовала сама. Но что-то подсказывало, что едва ли Эдмунд прислушается. Даже если сказать ему, нет, он должен однажды понять все сам. Или не понять вовсе. Никто не увидел их ссору, даже Мариэлла де Льюис не заметила внезапный уход сына. Слишком уж была увлечена выбором и покупкой подарков. Агне тоже следовало бы этим заняться. Привычно постаравшись скрыть бушевавшее у нее в душе смятение, она прошлась по одному из рядов и согласилась попробовать свежеиспеченную булочку из сладкого теста. «Будьте осторожны», — предупредил ее одетый в белый фартук поверх теплого зимнего жакета торговец. «Мои булочки с секретом. Смотрите, не подавитесь». Не успев спросить, чем она рискует подавиться, Агна почувствовала во рту что-то жесткое и выплюнула на ладонь простенькое колечко наподобие тех, какие обычно покупали детям. «Ну надо же, кольцо досталось!» — всплеснул руками торговец. «Это значит, что вы в скором времени замуж выйдете. Примета верная, помяните мое слово».